Она сказала нежно: «Ах, милый, ты меня напугал!» И он подошел к кровати и опустился на колени и обнял ее. «Это ты меня напугала. Ты кричала во сне. Что с тобой было? Приснился кошмар?» «Да, ужасный сон, но теперь это не важно». Все было совершенно неважно. Если рядом был Дейл, если он был с ней нежен, кошмары ей больше не снились. А когда она проснулась, в окна светило солнце, и Дейл наливал ей чай. Если какая-то тень и пролегла между ними, теперь она исчезла, будто ничего и не было. Сразу после завтрака Дейл собирался на аэродром. Как раз сейчас ему страшно нравилось летать. Они поговорили об этом и о полетах, и о том, как удачно ему удалось продать взлетную площадку по собственной цене. По правде говоря, в основном говорил он, а Лайл просто радовалась, потому что Дейл был доволен. «Интересно, что сказал бы мой отец, если бы узнал, что когда-нибудь эта вересковая пустошь принесет такой доход? Но в случае войны очень значительные денежные ассигнования будут выдаваться на выращивание пшеницы, а война непременно будет. Во времена моего деда можно было стоять там, где теперь аэродром, спиной к морю, и не видеть перед собой ничего, кроме пшеницы. Забавно, если все это вернется. Тогда на этом сколачивались большие состояния. Но, к несчастью, такого не повторится. Они уж как-нибудь ухитрятся содрать с нас всю нашу прибыль, черт их возьми!» Дейл сидел на краю кровати, волосы его были взъерошены, глаза улыбались. Пижама в голубую и белую полоску подчеркивала темный цвет его чистой смуглой кожи. Расстегнутый воротничок открывал взгляду сильную шею. Лайл почувствовала, как ее захлестывает древний инстинкт преклонения перед героями. В этом чувстве было что-то примитивное, и она ощутила стыд. Дейл. Другие женщины считали его красивым, преследовали его. Некоторые даже не стеснялись довольно грубо проявлять свои чувства. Но он не для них. Он принадлежит ей. Лайл не хотела испытывать таких собственнических чувств, но она ничего не могла с собой поделать. Дейл засмеялся и спросил: «О чем ты думаешь?» И когда она ответила: «О тебе», он обнял, поцеловал ее и, отнимая от нее руки, произнес: «Продолжай, дорогая, потому что я хочу с тобой поговорить». «О чем?» – спросила Лайл. И сердце ее похолодело, когда она услышала ответ: «О Тенфилде». Дейл слегка отодвинулся, чтобы видеть ее лицо. Его рука соскользнула с ее плеча и остановилась на колени. «Видишь ли, я должен дать ответ Тетхаму». «Да?» На большее она была не способна. Ей показалось, что вся их жизнь зависит от того ответа, который предстоит дать Дейлу. Если он примет предложение мистера Тетхэма, продаст Тенфилд и переедет на 2 мили дальше от моря в Мэннер-хаус, они смогут наконец-таки жить счастливо. Но если он не сможет расстаться с этим домом, Тенфилд по-прежнему будет высасывать из них все соки, и они станут подобны седым полумертвым старикам, волокущим непосильную ношу на вершину бесконечной горы. Она сцепила руки так крепко, будто пыталась удержать что-то очень важное, что Дейл пытался отнять. Не только у нее, у них обоих. Лайл пристально смотрела в его лицо. В ее глазах читалось мрачное предчувствие. Ведь каждый раз после разговора о Тенфилде их отношения оказывались почти на грани разрыва. Но сегодня лицо Дейла было серьезным, а не угрюмым. Он опирался на руку, потом сказал: «Тетхэм дает хорошую цену. Многие назвали бы меня дураком за то, что я отказываюсь от сделки, но ты не относишься к большинству. Ты моя жена, Лайл. Если у меня будет наследник, его матерью будешь ты. Вот об этом я и хочу поговорить с тобой». Внезапно голос его изменился и сорвался. «Так трудно заставить тебя понять, а я ужасно нетерпелив. Я начинаю сердиться и говорю разные вещи, а ты обижаешься и пугаешься, и у нас ничего не выходит. Но я подумал, что мы могли бы поговорить об этом иначе. Я подумал, что ты могла бы попытаться понять мою точку зрения». Дейл увидел, как Лайл побледнела. Краска сбежала с ее щек, и кожа стала белой. Она прошептала почти беззвучно: «Я постараюсь». Он выпрямился, глядя в другую сторону. «Тебе не нравится, Тенфилд, ты ясно дала это понять. Нет-нет, все неправильно. Я хотела сказать по-другому. Так чертовски трудно заставить тебя понять». Дейл снова повернулся к ней. «Лайл, помоги мне, постарайся понять». «Да-да». Тогда вот так. Если у тебя есть дом, который принадлежал семье так долго, как Тенфилл, то он уже не твой. Это как родная страна. Ты ей принадлежишь. Она на первом месте. Посмотри на картины в длинной галерее. Все эти люди жили здесь, проводили здесь весь свой век. Многие из них оставили какой-то след своей эпохи. И все они уже покинули этот мир. Но Тенфилд остался. И он по-прежнему будет стоять здесь, когда мы умрем. А если у нас будут сыновья, он все еще будет существовать и после их смерти. Разве ты не понимаешь, что я хочу сказать? Наша жизнь не имеет значения, как и жизнь даже наших детей. Мы исчезнем, и они исчезнут, а Тенфилд останется. Глаза его вспыхнули, щеки порозовели. Лайл смотрела на него, цепенея от ужаса. Он сказал, ты могла бы попытаться понять. И она ответила, я постараюсь. Но ей не нужно было стараться. Понять было очень легко. И чем яснее она понимала его слова, тем страшнее ей становилось. Значит, люди, человеческие жизни, Дейл, она сама, их дети – ничто перед этой огромной бездушной казармой, которую бесконечные жертвоприношения все новых и новых поколений делают еще уродливее и дороже. Да, это была вполне понятная точка зрения, но Лайла оказалась совершенно дикой и пугающей. Дейл поднялся, прошелся до окна и вернулся. Ему не удалось переубедить ее. Его слова не вызвали в ней никакого отклика. Он это ясно видел. В лице у нее ни кровинки. Взгляд прикован к нему. Лайл произнесла чуть слышно. «Я ничем не могу помочь». Он стремительно опустился на кровать рядом с ней. «Да, пока чувствуешь так, как сейчас». «О, Лайл, дорогая, неужели ты не понимаешь? Бесполезно идти к мистеру Робсону, пока ты так чувствуешь. Я знаю, ты уже просила его позволить тебе потратить часть своего состояния на Тенфилд, но даже если ты попросишь его сотни раз, он все равно скажет «нет», потому что он видит. На самом деле ты этого не хочешь. Если бы ты чувствовала по-другому, он бы разрешил. Он знает, что ты ненавидишь Тенфилд, поэтому не поможет тебе его спасти». Лайл посмотрела на него жалобно. «Я его попрошу, Дейл. Правда?» Он порывисто откинулся назад. «Ты уже просила его, но ничего не вышло. Он никогда ничего не сделает, пока не будет уверен, что ты действительно этого хочешь. Ты могла бы его убедить, но тебе это не удастся, пока ты сама не захочешь спасти Тенфилд. Он чертовски проницателен и не делает ничего именно потому, что знает, тебе на самом деле это не нужно». Дейл отошел от кровати и остановился, глядя в окно. Лайл сидел очень прямо, не опираясь на подушки, не в силах пошевелиться. Настолько сковало ее напряжение. Она пыталась унять бившую ее дрожь, заставить свой голос звучать ровно, остановить захлестнувшую ее волну страха, принудить себя захотеть того же, чего хотел Дейл. Если она искренне захочет спасти Тенфилд, ей удастся переубедить мистера Робсона. Дейл так сказал, и это правда. Никакое притворство не поможет. Но как можно заставить себя захотеть того, от чего все внутри холодеет? Лайл была мягкой, но не податливой. Эгоизм был ей чужд, и она могла бы сделать многое, лишь бы порадовать Дейла. Но ничто не могло изменить ее твердого убеждения. Тенфилд вытянет из них все соки и сведет в могилу, если дать ему волю. И именно так она думала. Дать волю Тенфилду, не Дейлу. Дейл всего лишь его орудие. Эта уверенность сидела где-то очень глубоко, на уровне инстинкта, поэтому Лайл не могла от нее отмахнуться. Она может снова пойти к мистеру Робсону, как уже не раз ходила, и вернуться с тем же результатом. Потому что он поймет, как понимал и раньше, что она всего лишь повторяет слова Дейла. Лайл дала бы Дейлу денег, если бы могла сама ими распоряжаться. Сквозь сковавшее ее цепенение она вдруг ощутила укол злой радости от того, что это не в ее власти. И напряжение опустило ее. Лайл откинулась на подушки, перестав бороться с собой, и в тот же момент Дейл обернулся и подошел к ней. «Лайл, дорогая, я просто животное. И за что только ты меня любишь? Ведь ты же любишь, правда? Но я не понимаю, почему. Послушай, мы больше никогда не будем об этом говорить». Я прямо сейчас все тщательно изучу, и если мне станет ясно, что у меня не хватит средств, Я приму предложение Тетхэма. У меня есть время до конца недели, а может быть, я смогу еще дольше потянуть с ответом. Есть совсем небольшой шанс, что Министерству воздушного флота потребуется еще земли. Я слышал какие-то разговоры о расширении. Надо выяснить, смогу ли я добиться от них определенности, прежде чем должен буду дать ответ Тетхэму. Дейл сидел на кровати рядом с Лайл, одной рукой обнимая ее. Лицо его выглядело оживленным. Всякое напряжение исчезло. Он прижался щекой к ее лицу, слегка встряхнул ее. «Сегодня я не могу поехать в Лондон. Я собирался полетать. Черт, и завтра тоже. Ну вот что я сделаю. Я напишу Джарвису и попрошу его выяснить все, что можно. А сам приеду завтра днем. Ты можешь отвезти меня в Ледлингтон, чтобы я успел на поезд 3:20. Потом я разыщу Джарвиса и выясню, как и что. И если узнаю что-то обнадеживающее, поеду в министерство утром. Ну, как тебе этот план?» Лайл смотрела на него со счастливой улыбкой. Сердце ее пело. Все снова стало прекрасно. И она ответила: «Это чудесный план». Дейл нежно прикоснулся к ее плечу. «Никогда не переставай любить меня, Лайл».